Глава 4. 15 лет после замужества Анаит пролетели как один день. Погрузившись в темноту, город-муж спал тревожным сном. Обостренный слух его жителей ловил каждый шорох. Полный месяц сиял на чистом небе и струил белый свет на окрестные горы. Нежно мерцали побледневшие звезды в предчувствии близкого дня. Но едва только первые блики солнца растворили ночную мглу и отбросили голубой туман с прохладных каменистых гор, Анаит, одетая в черный тарас, со скорбью в сердце поспешила к своим делам. После гибели мужа воспитание детей и груз забот легли на ее плечи. Ничто в то утро не предвещало начала великого злодеяния. Врытый в землю глиняный танир ее дома разгорался все сильней. Растопленный чехом, старой виноградной лозой, высушенной солнцем. Женщина перебрала и промыла дзавар из кругло-зернистой пшеницы. Дзавар. Крупа, полученная из сначала недолго отваренных, а затем высушенных и очищенных от оболочки зерен пшеницы. Толстодонный котел с домашней курицей уже давно бурлил, клокотал. Она отделила курицу от костей и кожи. Мякоть разобрала на волокна, добавила в дзавар и влила процеженного бульона. Разок прошлась веником вокруг танира, навела чистоту. Затем быстро просеяла муку и замесила тесто на теплой воде и соленых слезах, добавив в него остаток кислого теста от предыдущей выпечки. Разделила его на кусочки и из каждого скалкой раскатала тонкие лаваши. Натянула их проворными руками на тап, специальную овальную подушку, приклеила к стенкам раскаленного танира, закрыла крышку и стала читать Хаэр-Мэр. К концу молитвы на лепешках обязательно появятся золотисто-желтые корочки. Пора. Анаит сняла крышку с печи и услышала привычный легкий вздох. Это жар выходит. Танир дышит все чаще, даже обиженно. Он не хочет тратить свой пыл попусту. Вытащила лепешки железным прутом с острым загнутым концом и помянула мужа. Тигран всегда говорил, что лаваш ее светится золотом. Отломишь кусочек, вдохнешь запах и понимаешь, что именно так пахнет рай. Сердце у Тиграна, царство ему небесное, было столь доброе, что он понапрасну не убил бы птицы, не задавил бы и муравья, но жизнь в Тароне стала невыносимой. Турки день и ночь притесняли армянское население Муша. За людей не считали, заставляя платить огромные налоги. А когда нападали на армян или грабили их дома, то преступление всегда оставалось безнаказанным. Кому больше поверят в турецком суде? Правоверному мусульманину или грязному гяуру? Гяур. Презрительное название не мусульман у турок. Ни один армянин, ложась спать, не знал, станет ли он живым поутру. Сеял он хлеб и не знал, достанется ли ему урожай. Он больше не хозяин в своем доме, в саду, на пашне. И когда этому придет конец? Тиграну ничего не оставалось делать. Господь даровал нам жизнь, значит, он имел в виду, что мы будем ее защищать. Я родился здесь, здесь и умру. «Отныне наш бог – оружие», – сказал он и записался в Фидай, чтобы встать грудью на защиту родной земли. Фидай, фидаины – участники национально-освободительных движений. Взявшись за шапку или кремниевое ружье, в числе 40 других фидаинов бравого Заравара Андроника, он защищал монастырь Сурб-Аркелоц от 6000-ного турецкого войска. Тогда армянский отряд в течение 25 дней успешно отбивал атаки на святыню. Османские войска потеряли убитыми более 1000 аскеров. Однако Андроник сумел вывести своих соратников из монастыря, потеряв лишь 3 человек. Аскер. С турецкого – солдат. Бесстрашие и храбрость Тиграна изумляли всех, даже Андроника. Он первым шел против врага, а силища у него была такая, что он хватал взрослого Аскера за пояс и подымал, как цыпленка, выше головы. Казалось, ни пуля турецкая его не достанет, ни штык, ни сабля. Но через несколько лет верной службы в одном страшном бою в Сосуне, до безумия храбрый мшица Тигран, как его называл Андроник, был настигнут адскими всадниками османского султана, несущими смерть гяурам под зеленым знаменем пророка. Мшецы, то есть из города Муш. Сражаясь не на жизнь, а на смерть, он был ранен в грудь изогнутым клинком турецкого ятагана. Единственное, о чем успел он попросить склонившегося над ним Андроника, это позаботиться о его семье. А ведь его благородное тело не было предназначено для того, чтобы истечь кровью на поле боя. Эту кровь, унаследованную от отцов и дедов, ему надлежало передавать из рода в род. Хотя для Анаит Тигран и сейчас жив, потому что у Бога нет мертвых. Но сердце у нее все равно болит. «Отнесу первый лаваш Джемиле Ханым», — решила она, отогнав изнывающее душу воспоминания и вернувшись к делу. Приболела она, а первый лаваш всегда относят больному человеку, чтобы насытился и выздоровел. Какая разница, христианин он или нет? Ханум или Ханым с тюркского языка «госпожа, красотка» присоединяется к женским именам, придавая оттенок уважения. Закончив потеть над таниром, женщина попробовала ароматную арису, тягучую и густую, уже час томившуюся на тихом огне, вымесила ее как следует, взбивая ложкой, бросила внутрь добрый кусок сливочного масла и щепоть соли. И, наконец, присела в ожидании, пока проснутся дети. Марьям и Арминак окончили в Муше церковно-приходскую школу, где священник обучал их армянской грамоте, счету, истории и закону Божию. У Марьям обнаружилась большая тяга к знаниям, потому она и пошла в гимназию, хочет стать учительницей. Вот и правильно. Ученый народ не голодает. А младший ее, Арминак, вылитый Тигран. Все соседи им любуются, хвалят его и благословляют. А сердце у него какое. Если с кем-нибудь случается беда, он забывает самого себя, всегда спешит прийти на помощь. Кусок изо рта вынимает и отдает другому. Многие отцы и матери завидуют ей, видя такого доброго сына. А когда берет он в руки голосистый отцовский дудук, в тот же миг все камни земли, все деревья, цветы, все начинает дышать, говорить, распускаться. «Прошу тебя, Аствацджан, убереги детей от беды. Турки вновь бесчинствуют, поджигают армянские дома, а хозяев, вместе с несчастными женами и детьми, гонят с родных мест, грозя им шашкой и ружьем. Самых красивых юношей и девушек продают на невольничьих рынках Константинополя. Говорит людская молва, будто даже приказ есть о том, что всякий, кто на земле османов произнесет имя Иисуса Христа, не должен оставаться в живых. Еще накануне по городу слух пошел, что и в Муж скоро войдет турецкая армия, что нельзя здесь оставаться и рисковать жизнью, надо бежать отсюда. Но куда она побежит? Нет. Лучше отважно погибнуть, забрав с собой несколько жизней врагов, чем позволить им топтать могилы, где покоятся кости предков. Пусть и ее здесь похоронят. Лишь бы дети остались целы и невредимы. Потом она покрыла голову платком, зажгла свечу, положила перед собой нарек и, опустившись на колени перед иконой, шепотом вознесла молитву. «Перед тобой преклоняюсь, Пресвятая Богородица, тебе молюсь, Пречистая Дева, замолви слово и помолись за моих детей Сыну Твоему Единородному, чтоб спас их от врагов и избавил от грозящих бед. Аминь». Нарек. Книга скорбных песнопений Григора Нарекоцы. «Много хлеба напекла», — подумала она, вставая с колен. «Большую часть лепешек отправлю мужчинам, чтобы, защищая родину, были они сильными и стойкими, что-то раздам соседям, а оставшуюся часть подсушу. Сложу в стопки по 10 листов, укрою хорошенько полотенцем и сохраню в темном погребе. Взяв несколько горячих лепешек, она завернула в них соленый панир с зеленью, оставив один край открытым. Ее дети так любят бртуч. Бртуч. Блюдо армянской кухни, состоящее из тонколистового лаваша, завернутой в него начинкой. Все услышанное и увиденное за последние месяцы заставляло ее быть крайне осторожной и ожидать только худшего. Нехорошие предчувствия теснили грудь. Этой ночью приснился ей страшный сон. Снилось ей, будто стоит она с детьми в поле. Внезапно небеса пролились огненным дождем, канули в небытие луна и звезды, реки потекли кровью и шагали мертвы. Она пыталась спасти детей, но между нею и детьми с ужасным шумом разверзлась земля и выплеснула бурлящую лаву. Стоя на краю пропасти в изорванном платье, с распущенными волосами, она громко кричала и плакала, но вдруг услышала пение дудука и ясный голос Тиграна, который говорил: «Не держи их, пусть идут». И звал ее, звал к себе. Она взяла два больших дорожных хурджина, в один положила холщовый мешочек с оставшейся мукой, немного риса, сахар, соль, сушеные абрикосы, другое наполнила кое-какой одеждой да пожитками. Сбоку положила церковные свечи, дудук Тиграна и горсть земли с могил предков. Все это для Марьям и Андроника, если им все-таки придется пуститься в нелегкий путь, чтобы выжить. А золото и семейные ценности, сложив их в глиняный горшок, она на всякий случай закопала во дворе, глубоко под корнями дикого абрикоса.